Глава 7. Торговая партия. «Ты труп!» — крикнул Шибрида. «Что? Почему?» «По кочану и по твоей отставленной ляжке. Меч, если ты не знал, он режет в обе стороны. И вперед, и назад. На обратном движении я распорол тебе бедро до кости. А ты ко мне тянулся, достать меня хотел, да?» «Ну, я думал». «Думает смерть, кто у него оброк возьмет. Князь с зерном или печенек кровью. А воин действовать должен, а не корячиться, как жаба на нересте». «Но это ты зря про него, братец», — вступился Клек. «Какая же из него жаба с такими тощими ножками? Скорее, барашек молодой и сочный. Печенеги таких любят. И есть, и это самое». Брат Шибриды характерно задвигал тазом. «Ты, братец, не лезь. Как учеников учить, я знаю сам. Вот помню...» Шибрида неожиданно сделал выпад мечом с защищенным, правда, острием. Данила, не задумываясь, заслонился щитом, отбив удар, сделал выпад мечом Шибриды, который тот давал ему на время тренировок. Варяг без труда отбил удар. «Ну, понял, о чем я говорил? Да я надеялся, что достанешь меня и пойдешь кашу с салом лопать». Гороховый кулеш и вправду уже минут 10 булькал в котле, распространяя сногсшибательный запах. Данила смущенно замолчал. «Ладно, на сегодня хватит, а то слюною захлебнешься. Плохая смерть для воина». Молодцов облегченно вздохнул, но не опустил щита и меча, пока Шибрида не отошел от него на 5 шагов. Варяг несколько раз уже хитро подловил, и больно к тому же. Данила размотал тряпки с меча, снял деревянную заглушку со острия, протер хорошенько клинок, после чего, поклонившись, вернул его наставнику. Шибрида бегло осмотрел клинок, удовлетворенно кивнул и ложкой показал. «Садись, мол, ешь». Данила накинулся на ужин. После долгой тренировки еда всегда кажется вкуснее. Шибрида занимался с ним с самой остановки лагеря до темноты, а ведь дни стали намного длиннее. По прикидкам Молодцова, сейчас был, если не март, то конец февраля уж точно. Раньше Данила в такой обстановке чувствовал себя куда комфортнее, тогда он ощущал себя частью охранной дружины Ваислава. Теперь же, когда он знал, что буквально еще пара недель, и он распрощается с ребятами, многое изменилось. Соратники заметили перемены в настроении Молодцова. Заметили, но виду не подали. Тут к тем, кого считают собратьями, относятся бережно, и в душу, если не попросят, не лезут. Их санный поезд выехал через 3 дня после разговора Данилы с Ваиславом и пробыл в пути уже 4 дня, но только сейчас они доехали до заимок, где начали скупать меха у местных охотников. Купцы торговали в волости, с которой, согласно договору, дань князю не платили. Данила не стал вникать в юридические тонкости, он лишь знал, что меха здесь дешевле, и Путята со своим компаньоном Чернятой торговали здесь по особой грамоте от купеческой сотни, городской старшины и князя. Выгодное было мероприятие. Для Данилы так вдвойне, поскольку кроме платы за охрану, его учили фехтованию на мечах и рубке секирами. А ему нужно стать сильным, если он хочет остаться живым и не холопом, когда уйдет от Ваислава. В целом путешествие протекало даже легче, чем круиз на лебедушке, поскольку большую часть расстояний преодолевали на санях. Даниле даже понравилось зимнее путешествие. Лежишь себе на соломе, сани лошадка тянет, а ты только в небо плюешь. А что помыться нельзя нормально, в туалет сходить, вещи постирать, так это дело привычное. Здесь вообще проблемы с гигиеной и водопроводом. И ничего, живут люди как-то. Однако этот день внес перемены в их неспешное путешествие. Над лесом внезапно завыла выпь. Вернее, это жаворонок в дозоре подал сигнал. Жаворонок мог виртуозно копировать голоса почти всех птиц, от соловья до вороны. Ах да, дозор, вот еще одно из самых нелюбимых занятий. Лежишь себе, завернувшись по уши в полушубок, и тут пинают тебя в бок. Ну, не пинают, осторожно трясут за плечо, но во сне это воспринимается именно как пинок. Потом приходится мерзнуть и переминаться с ноги на ногу следующую пару часов, пока тебя не сменят. Дозоры только заступили на пост, так что вряд ли кто-то будет нападать в этот момент. Выпь снова пропела, коротко, а затем длинно. «Лыжник, один, идет к нам», — уверенно заявил Клек. Как он распознал это по интонациям жаворонка, Данила не представлял. «Что делать будем?» — спросил Ломята. «Встретим», — ответил Ваислав. «Спокойно». Вскоре из темноты донесся голос. «Ой, Ли, люди добрые, не пустите ли погреться к огоньку?» «Подходи, коли зла не таишь», — ответил ловкач. «Благодарствую». Из темноты шустро выскочил усталый мужик на лыжах. «Благодарствую, что пустили к очагу», — повторил он с поклоном. «А то я совсем уморился. Быструн меня кличут, по делу я еду». «Ну и куда путь держишь?» — спросил Путята после того, как попутчика напоили чаем из еловых иголок. «Ищу я санный поезд купца Путяты Жирославича из Славянской купцовой сотни». Купец и Ваислав переглянулись. «Я, Путята, что за дело у тебя ко мне?» «Не к тебе, а к человеку твоему. Служит у тебя такой Даниил, молодец». «Ну, служит, а тебе чего?» «Весточка у меня для него. Позови, окажи милость». «Даниил!» — крикнул Ваислав. «Иди сюда, быстро!» «Что такое?» «Да вот, тебя ищут». «Вроде похож», — пожамкал губами Быструн, оглядев Данилу. «Только мне это. Две нагаты обещано за то, чтобы я вам весть доставил». Ваислав глянул на Молодцова. «Да заплачу я, если весть стоящая», — ответил тот. «Того я не знаю, мне сказано». «Заплачу, показывай давай», — теряя терпение, крикнул Данила. «Вот, как скажешь». Быструн извлек из-за пазухи свернутый рулон березовой коры шириной в два пальца. Данила развернул и увидел какие-то непонятные закорючки, идентифицировать которые совсем не получалось. «Клек, что это?» Варяг повертел в руках бересту и заявил. «Тьму тараканское письмо, церковное. Скорохват, я слыхал, ты разбираешь?» «Ну так», — неуверенно ответил южанин. «Постарайся, все лучше тебя никто не знает», — сказал Ваислав. Скорохват с минуту разглядывал бересту, потом изрек. «Даниилу молодцу, берегись, по твоему следу Нурман идет». Взгляды всех присутствовавших скрестились на Даниле, того будто изнутри толкнули. «Гуннар. Гуннар Скряга, это он за нами идет». «Ах он, высерок вонючей крысы, говноедливый склизкий червяк, пёсья блевотина, сын взятого силой кривого треля. Чири ему на ут, и еще 10 на задницу всем его родичам. Чтоб заживо гнили и желтели, чтоб...» Клек еще минуты на две разразился ругательствами, пока Ваислав его не прервал. Видимо, батька специально дал варягу выговориться. И правда помогло, ему и всем присутствующим. После такой речи волей-неволей повеселеешь. «Даниил, кто тебе это написал?» — спросил Ваислав. «Не знаю. Может быть, Улада, на которую мы думали, что она тех плотников на меня навела». «Улада? Это кто такая?» — спросил Клек. «Девка из веселого дома в Холмгороде», — пояснил ему брат. «Тю, а я-то решил, какая-то серьезная весть. По-твоему, она зря, что ли, гонца наняла?» «Да какой с девки спрос может быть?» «Нет, это правда», — вступился Ждан. «Даниил, помнишь сон?» «Какой сон?» — враз насторожился Клек. «Сон, точно. Ну, в общем, я видел во сне, как Гуннар разговаривает с какими-то тремя варягами, и... Я решил, что это важно». Сказав это, Молодцов тревожно посмотрел на Ваислава. Тот не выразил никаких эмоций. Остальные обережники к сновидению отнеслись куда более серьезно, чем к посланию куртизанки. «Что делать будем, Путята?» — спросил его компаньон по торговой экспедиции Чернята. Всего под командой двоих купцов собралось 55 человек. Очень даже немаленький отряд по нынешнему времени. Именно боевой отряд, потому что каждый в ватаге мог выстрелить из лука или бросить с улицу за 30 шагов во вражеский щит. Но вопрос в том, сколько людей ведет с собой Гуннар. Данила хорошо запомнил бой с Нурманом. Ваислав его быстро убил бы, если бы захотел. Но с двумя такими, как Гуннар Скряга, Ваислав вряд ли бы легко справился. И Нурман это знает. Еще он знает, на что способен Ваислав, лучший воин своей охранной дружины. И все равно, по словам Улады, идет по их следу. Значит, надеется на успех? «Что будем делать, Ваислав?» — в свою очередь спросил Путята у того, кто поклялся его защищать. Батька задумался, и надолго. Его никто не посмел трогать. В итоге он изрек. «Будем идти туда же, куда и хотели. К Завиду, на заимку. До него меньше поприща осталось. Сейчас начнем собираться. Засветло выедем, лошадей подгоним. К полудню доберемся. У него чистокол крепкий. Переждем день-два, разведчиков вышлем. Если они никого не найдут, то дальше отправимся. А если встретят, то...» «Ты», — палец Ваислава указал на шустрого лыжника, — «за сколько дней до нас добрался?» «За 3 дня», — ответил Быструн с поклоном. «Весь уморился». «Я дам тебе 2 гривны, если за 2 дня доберешься до славянского конца и скажешь на сотенном подворье, что Гуннар Скряга ищет нашей крови». «За 2 дня никак не можно. К вечеру 2-го дня, может, доберусь, если погода не помешает». 3 гривны, и выезжаешь сейчас». В голосе Ваислава звякнула сталь. «Смилуйся, боярин!» — бухнулся в снег Быструн. 3 дня к вам изо всех сил ехал, изнемог до последнего. Дай хоть выспаться, не довезу весь-то, без сил упаду, замерзну, волки меня загрызут». «Ладно», — смягчился батька, Поешь со всеми и вон на санях поспишь. Когда уезжать будем, ты в свой путь отправишься. Там уж не оплошай. Ой, спасибо, боярин. Ой, спасибо, благодетель, — запричитал Быструн. Данила глядел на него с жалостью, но в данной ситуации кто бы пожалел его самого. Он чувствовал, что вся история заварилась не без его участия. Ни один Нурман поднялся искать крови всей торговой партии. Последующие действия были отработаны до автоматизма десятками раз повторений. Свернуть лагерь, лечь на уложенные тюки, перехватить пару часов сна, если не в дозоре, проснуться еще в сумерках, легко перекусить и снова в путь. Караван двинулся своей дорогой, а одинокий лыжник — своей. Каждый из людей Путяты и Черняты пожелал ему удачи от всех богов, в которых верил. От него зависели жизни десятков людей. Воислав наказал Быструну говорить всем встретившимся ему караванам, что на заимке Завида может быть беда, по лесу Нурманы шастают, которые купцов ищут. Возможно, благодаря этому помощь поспеет раньше. Добрались до заимки быстро. Главный охотник в округе, Завид, вполне себе оказался Завидом. Пшеничные борода и волосы, шапка на бекрень, полушубок, обтягивающий мускулистое тело. Он встречал гостей в воротах, приняв самодовольно уверенную позу, прямо как Брюс Ли, после того, как отделал японцев в их додзе. Только у славянского охотника были не нунчаки под мышкой, а висела на поясе вполне себе боевая секира. Смотрел Завид по-доброму и заразительно улыбался гостям. Поздоровался с Путятой, Воиславом, Чернятой и его командиром охранников. Оплот охотничьей партии производил солидное впечатление. Он был окружен крепким частоколом, который, кроме того, был полит водой, замерзшей по зимнему времени. Данила где-то читал о таком, но думал, что это что-то типа «вылил пару ведер на столбы частокола, и дело с концом, они станут скользкими, и никто по ним не заберется». Молодцов понял, насколько ошибался, только увидев само сооружение, и тогда смог оценить всю простоту и гениальность идеи. Частокол был полит водой не целиком. Лед намораживали где-то от середины ограды так, чтобы он превращался в своего рода вал, только более выпуклой формы. Лед же не песок, не осыпается. Из-за этого сизо-белого вала крепость охотников походила на огромный пузатый кувшин или вазу, широкую в середине и сужающуюся к горлышку. Задумка поражала не только красотой. Поставить на такой ледяной вал лестницу не было никакой возможности, а забраться по нему без железных когтей было абсолютно нереально. А как карабкаться по льду, когда тебя обстреливают и швыряют со стены разные тяжелые предметы, Данила не представлял. Но взбираются же как-то, раз такие постройки берут штурмом. Или не берут. Данила вокруг поселений Новограда раньше не видел таких сооружений. Проход в воротах, где стоял Завид, тоже был сделан с умом. От крепости к тракту был наморожен нехилый крутизный подъем, так что охранникам приходилось слезать с саней и помогать коням тащить их вверх. Спасибо, охотники подсобили. Сбросили со стены веревки, благодаря им смогли взобраться. Эх, русские дороги. Воислав, оказавшись в заимке, и тут поступил по-честному. Еще до того, как они исполнили ритуал гостеприимства, прямо признался, что у них на хвосте могут висеть сильно обиженные викинги. Причем на Путяту лично. Так что если Завид не хочет иметь дело с воинами Севера, то ему достаточно сказать об этом и дать на сутки приют людям, а дальше они как-нибудь сами обойдутся. Завид же может запереть ворота и в случае надобности честно сказать подошедшим Нурманам, куда направились путники. На этом Завид остановил Воислава. Сказал, что не бывало еще такого, чтобы он отказывал гостям в убежище. И вообще, ловил он всяких северных разбойников в ловчие ямы, луками расстреливал, а то и вовсе дубинами забивал, как псов бешеных. Клек и Шибрида при этих словах недоверчиво хмыкали, но достаточно тихо, чтобы услышал только Данила. В общем, Завид предоставил свою заимку в полное распоряжение гостей, правда, тонко обмолвился, что всякая щедрость требует отдарка. Намекал на скидку, что ж, имел право. Вместе с охотничьей партией Завида в 13 человек всего на заимке собралось почти 70 бойцов, способных держать лук или метнуть копье. За крепким частоколом у них были все шансы сообща отбиться даже от хирда настоящих, проверенных в боях викингов, или удержать атаку сотни княжьих гридней. Данила, пока воины обустраивались, а купцы рядились, не находил себе места. И дело даже не в том, что Улада могла ошибиться, и все эти меры предосторожности окажутся лишними, ведь Путята и так ехал к Завиду торговать. Если кого-то убьют из обережных, приказчиков или охотников смелого и гостеприимного Завида, в пролившейся крови будет виноват он, Данила. Ну, в самом же деле, Неужели из-за разбитых кубков и поцарапанной рожи Гуннар решил отомстить Путяти? А может, и из-за этого много Данила знает викингов, чтобы делать выводы? Клек и Шибрида, наполовину северяне, они смелые, отчаянные парни, великолепные воины. Но из-за пустяка не станут рисковать своей жизнью, только если от возможного риска намечается настоящая прибыль. А с другой стороны, если посчитают, что их честь задета, такое могут учудить, мало не покажется. И все-таки Молодцов чувствовал, что он причастен к разворачивавшимся событиям. Причастен и все тут. Даже пир с хмельной брагой не выветрил это чувство. Оставалось ждать вестей от высланных утром разведчиков. Данила, как и остальные, ждал с тревогой их возвращения. Только Клек и Завид, весело болтавшие между собой, выглядели непринужденно. Варяг и охотник сошлись друг с другом на почве похожих характеров. Они устроили между собой соревнования, кто кого остроумнее заденет. Поскольку от грубых шуток и прямых намеков в силу обстоятельств приходилось воздерживаться, диалог получился весьма витиеватый и захватывающий. Оба соперника обладали острым умом и способностью к импровизации. Каждый из воинов с удовольствием их послушал бы, но в других обстоятельствах. «Думаешь, правда все?» — спросил Ждан, который, как обычно, находился рядом с Молодцовым. «Ты о чем?» «То, что Уладка тебе написала». «А я откуда знаю?» — грубо ответил Данила. Ждан сделал вид, что не обратил внимания на тон. Продолжил наблюдать за лесом. От такого поступка Даниле стало тошно еще сильнее. «Из-за меня это все», — печально выдохнул он. «Ты о чем, брат?» — Ждан положил руку ему на плечо. «А что Данила мог ответить?» «Ну, сон этот, помнишь?» «Ты что, думаешь, беду накликал?» — по-своему истолковал молчание друг. «Вот ты и вправду чудной. Это же боги с тобой говорили, знак тебе послали. А ежели бы не девка-то теремная, где бы мы сейчас оказались? Посереть леса, беззащитные или хмельные после пира, на ногах не стояли б. Нурманы бы нас голыми руками взяли. А знаешь, что они с пленными делают? Так что по всему выходит, что мы должны благодарить тебя. Может, Воеслав и одарит как, когда в Новоград вернемся?» «Угу, конечно», — мрачно подумал Данила. «Но ведь Ждан прав отчасти. С чего я решил, что Нурманы и варяги связаны? Из-за сна? Да мало ли что приснится. И спасибо тебе, Уладка. Вот кто действительно заслуживает награды». Время текло медленно. Около 10 часов пополудни из леса на опушку выскочил лыжник. Потому как он бежал, Данила понял. Враг близко. «Видал их», — отвечал запыхавшийся Будим. «Десятков 5 одних чудинов на лыжах чешут, что по воздуху бегут. И еще воины в доброй броне были, 2, не меньше. Ближе я подходить не стал и в лёжке не задержался. Сами знаете, легче белку руками поймать, чем от чудина на лыжах уйти. А следопыты они знатные, подберутся не заметишь». «Молодец», — одобрил Воеслав действия разведчика. «Они точно тебя не заметили?» «Думаю, нет, батька». «Заметили, не заметили, а один разведчик не вернулся», — мрачно изрек Вуефаст. Он был прав. Один из охранников Чернятый, посланный в лес, не вернулся. Оставалось надеяться, что нарезал круг, чтобы не быть обнаруженным врагом. Надежда быстро рассеялась. За час до полудня из леса донесся визг и рев. Данила, поскольку из лука стрелять не умел, вцепился в выданную ему по случаю сулицу. Он ничего не видел в переплетении еловых ветвей в лесу, даром, что они наклонились к земле под тяжестью снега. Врагов не было видно, зато слышно. Вскоре с опушки на поляну, перед воротами заимки, вылетел кусок непонятной формы, затем еще один и еще. Данила пригляделся. Это оказалось человеческое туловище без головы, а возле него валялись отрубленные конечности. Что это были останки охранника Черняты, все поняли сразу. «В обе стороны смотреть, не зевать!» — закричал Воеслав. «Завид, с тыльной стороны смотри, чтобы не обошли!» «Понял, батька!» На заимке все безоговорочно признали старшинство Воеслава. Что ж, хоть это радовало, не будет ненужной грызни. Посреди узенькой дорожки, ведущей из леса к воротам, вдруг сами собой образовались воины в ладных доспехах, со щитами. Не было их, и вдруг раз, стоят плечом к плечу, человек 8. Один из них сделал пару шагов из строя, опустил щит. Гуннар. Данила его узнал по знатной бороде и панцирю, который нетрудно было узнать даже шагов с 60. «Ваш человек сделал правильный выбор», — крикнул он. «Зарезался сам, не дожидаясь, пока мы с ним повеселимся». Викинг кинул вперед голову неудачливого охранника. «Вам стоит поступить так же. Тогда ваша смерть будет легкой». «Не стрелять», — крикнул Воеслав. «Ждать». И сам выпрямился над чистоколом. Рубить ноги у трупов ты мастак, конечно, скряга. А сюда зачем пришел? Показать нам свою меченую рожу? В Смоленске уже все видели, помнишь? Помню, варяг. Поэтому к тебе и пришел. Должок у меня к вам, не забыл? Не забыл. Я готов решить все прямо сейчас. Ты и я, один на один. Или боишься? Нурман захохотал вполне естественно. «Зачем мне звенеть с тобой железом, Ваислав? Ты мне должен кровь, а путята должен золото. И то, и другое я возьму сегодня до заката». «Не слишком похваляйся. Гонцов мы уже послали. Через 3 дня здесь будут новгородские гридни, а из твоего гнилого брюха вытянут кишки». «Ты ловок биться, Ваислав. Не зря тебя так назвали, но ты глуп. К посаднику приехал Добрыня. Ксентин и он будут праздновать целую седмицу, и никто к тебе на помощь не придет. Но это еще не все. Я знаю, что за этим тыном, пренебрежительный жест в сторону Чистокола, люди, с которыми у нас нет вражды. Погибший человек сам убил себя, клянусь. Если бы я знал, что он не из Хирдова и Слава, я бы не причинил ему зла, а отпустил на свободу. Так же я поступлю и с теми, кому у меня нет обиды. Вы можете уходить, и ни я, ни мои воины вас не тронут. Клянусь в этом Одином и Тором». Гуннар вытянул меч, воздел его к небу. «Но если вы не внемлете, то позавидуете вашему Хирдману, погибшему сегодня. Я перебью всех и каждого, а взятых в плен предам пыткам, страшнее которых ни словенцы, ни варяги не знали. Боги слышат меня». От его крика вороны, слетевшиеся к заимке, чуют они что ли возможную добычу, закружили в небе, громко каркая. Викинг повернулся, забросил щит на спину и зашагал к своим. Ему в спину никто не стрелял, смысла не было. Из лука с такого расстояния щит не пробить. А вот если по ногам... Но Гуннар наверняка был настороже. Достроя воинов, ему нужно было пройти всего пару шагов. А Чистокол, скорее всего, держат на прицеле его лучники. Правильно Ваислав не давал приказа стрелять. Лучше не подставлять под удар своих стрелков без гарантии успеха. А ведь сколько Гуннар с собой привел народа, все еще было неизвестно. Воины ушли с тракта. На этот раз Данила успел заметить, как они шмыгнули в кусты на обочине, легко, будто не носили на себе 30 кг железа. Молодцов по очереди вытянул затекшие от долгого стояния ноги. Старшие меж тем устроили между собой совет, прямо за воротами Чистокола, далеко уходить от стены не стали, мало ли. «А что дальше будет, Клек, Ждан?» — спросил Данила у своих напарников, несомненно, более подкованных в подобных вопросах. «Ничего, ждать будем и осаду держать. Не взять нас Гуннару, если только он целиком Хирд какого-нибудь северного ярла сюда не притащил». «А он мог притащить?» Варяг глянул на него, как на идиота. «Не мог», — подцедил он сквозь зубы. «Не боись, Даниил, ни почем не взять нас Нурману. Вон сейчас приказчики кипятка в котле сварят, на ведерках поднимут, и встретим мы гостей, ох, встретим. Думаю, у Завида еще и смола тут припасена». «А разговаривают они долго, наверное, решают, кого в гонцы послать, на случай, если тот смерть не доберется к сроку». Данила не сразу сообразил, что под смердом Ждан имел в виду Быструна. «Он бы не стал так оскорблять того, от кого зависит твоя жизнь. Но в этом времени, даже если смерть помогает чем-то воину, то сам не встает с ним на одну ступень. Среди воинской элиты бытовала уверенность, что смерды для того и рождены, чтобы во всем угождать воинам и боярам. Кто-то скажет, несправедливо. Но Данила сам добился того, чтобы из него стали делать воина. Значит, и другой тоже сможет, если захочет. И повезет, конечно». «Отчего Нурман болтал, что праздник в Новгороде, что к нам на помощь никто не придет?» «Ха, ты слушай его больше. У викингов язык раздвоенный, как у змеи. Одним правду говорят, вторым ложь. Да они...» Ждан поймал недовольный взгляд Клека и быстро соскочил с темы. «Соврал, в общем, скряга. А мне что-то и вправду не нравится, чего чернята так долго с путятой разговаривает». «А он и не девка, чтобы нравиться», — одернул его Клек. «Гляди в оба в лес, а не башкой крути». Ждан вздохнул и взялся за наблюдение, как и Данила. «Неприятно пялиться в просветы между зубцов, зная, что твою голову может выцеливать лучник. Одно хорошо, что лук не винтовка. Стрела летит не быстрее звука, можно успеть нырнуть под защиту». Вообще, Даниле было легче со Жданом и Клеком. Он почему-то уверился, что они опытнее его, все знают, и он с ними ну никак не пропадет. Правда, каково им, особенно Клеку и самому Ваиславу, не подумал. У них не было старшего товарища, который мог прикрыть в беде. скорее бы все решилось. Будто в ответ на эти мысли на обочине вновь зашевелились кусты, и на тракт опять вышли воины. «Послушайте, вот еще что!» — крикнул один из них прямо из строя. Другой воин бросил щит в снег, скинул шлем. Солнце озарило его выбритую голову с отросшим чубом. Стали хорошо видны отросшие, выкрашенные синие усы и шрам, пересекавший лицо. Варяг. «Ох-ох-ой, братья-варяги, у меня есть для вас слово!» — крикнул он. «Среди вас есть тот, кто оскорбил нашего бога Перуна. Выдайте его нам, и на этом покончим распрю». «Это кто же?» — над зубцами поднялся Скорохват. «Погоди, брат», — остановил его Шибрида. «Если кто из нас и оскорбил Перуна, то положено ему встать перед ликом бога и решить спор сталью, а не собирать за собой нурманских собак и на испуг брать. То не твое дело, что и почему. Отдай его, и не прогневаешь Перуна». «Я Перуна прогневать не боюсь, и готов хоть сейчас с тобой его пляску сплясать. Хочешь?» «Успеется». «О чем речь?» — гаркнул поднявшийся на чистокол Ваислав. «Да вот, говорит, кто-то из наших Перуна оскорбил, и теперь привел с собой нурманских псов, чтобы как трус напасть с перевесом». Данила, пока шел разговор, дышал через раз, а Ваислав спросил: «А кто же этот охальник?» «У вас его кличут Даниил Молодец». Клек и Ждан разом повернулись к Даниле. «И что же за обиду он учинил Перуну? И как тебя зовут, брат? Мое имя тебе, полагаю, известно?» — меж тем спросил батька. «Известно, Ваислав Игоревич. Зовут меня Ингельд Треск Стемидыч. А твой воин оскорбил Перуна тем, что сбежал с его праздника, отказался биться перед богом. И это оскорбление можно смыть только кровью». «Я знаю Даниила как храброго воина, но полгода назад он и вправду был не очень ловок с оружием. Биться с умелым воином ему и правда было бы не с руки, зарубили бы его. И не было бы в этом ни славы, ни доблести, ни доброй воинской пляски, которой можно порадовать Перуна. Ты можешь подождать полгода, пока Даниил станет настоящим воином, или я встану вместо своего воина. Уж нашей-то пляске Перун точно обрадуется». «Нет, нам нужен только Даниил». «Эй, если боишься, я встану за молодца», — выкрикнул Шибрида. «И я», — присоединился Скорохват. «Перун должен получить Даниила Молодца», — безоговорочно крикнул Ингельд, после чего скрылся вместе с другими воинами в лесу. Данила слушал весь этот разговор, раздумывал, потом грозно засопел и схватился за зубец чистокола. Его остановила рука Клека. «Ты куда это собрался? Пусти! Сядь, а то стрелу в рот словишь!» Ладонь Клека, вдруг ставшая тяжеленной, надавила на плечо, и Молодцов вынужден был подчиниться. «А теперь ты мне спокойно обскажешь, что ты решил делать. Ты не слышал? Они все сюда пришли из-за меня». Клек покачал головой. «Знал я, что ты чудной, Даниил, но чтоб настолько! Кто за тобой пришел? Гуннар Скряга со своим отрядом ублюдков, чудины, кто? Они пришли за нашими мехами и нашим серебром, но взять это у нас мы не позволим. А ты хороший боец, Даниил, вскоре станешь еще лучше, и ты нам сейчас нужен». «Но ты ведь слышал, я оскорбил Перуна, а ты...» «Варяг», — сказал Данила, глядя в сторону. Клек переменился в лице. «И что с того, что варяг? Что ж мне теперь, по слову лизоблюда Кобыльева, своего друга отдавать? Перун согнутые вы и не любит, перебитые — другое дело. А если кто славы ищет и доблести, пусть найдет себе достойного противника и покажет себя. Ты пока не готов, Даниил, но видишь, и я, и Скорохват, и батька предлагали биться за тебя перед Перуном, а Ингельд отказался. Какой же он после этого варяг? Так что ты не думай, а стой крепко, бейся вместе с нами, и будет тебе слава, почет, да гривны на шею». Ждан, кивая, полностью подтвердил эти слова и в знак одобрения хлопнул Данилу по спине. Фух! После слов Клека у него будто гора с плеч упала. С почти забытой легкостью Данила расправил плечи. Но раз так, теперь покажем этим ледащим сукам, что такое настоящее воинское братство. «О чем разговариваете, други?» — вдруг спросил Ваислав. «Да вот, наш молодец решил в одиночку набежать на Татей. Я его почти отговорил». «Вон о чё! У тебя еще будет возможность с ними сталью позвенеть». «Да вряд ли, батька. Не сунутся, кровью не захотят умыться. Если б сила за ними была, уже давно бы полезли». «Полезут. Чернята от нас уйти хочет». «Что? «Что слышал?» «Не ори, ворон распугаешь». «Он что, сдурел?» «Это хвостья псовая. Он не понимает, что Гуннар врет, что с него кожу сдерут, руки-ноги переломают, глаза выбьют». «Ты иди ему это и объясни», — зло бросил батька. «Он говорит, что скряга поклялся и не станет его трогать. Может, заплатит долю какую их и отпустят. Он ведь нефырь, и все с ним согласны?» «Нет, десяток ребят не хотят уходить, а другие вон тюки набивают». «Плохо. При таком раскладе на нас наскочить могут», — грустно сказал Ждан. «От полутора десятков мы сильно слабее не станем. У них большая часть чудины. Только издали стрелы метать могут. А воинов матерых больше двух десятков не наберется. Оно, знаешь, когда котел со смолой опрокидывается, смола не разбирает, кто гридень, а кто отрок», — рассудил Клек. «Погубят черняту. Все равно. Жаль его и людей», — не унимался Ждан. «Своего ума другому не вставишь. Ну, будет вам слова на ветер бросать. Смотрите зорко», — приказал Ваислав. «Я пойду еще поговорю. Может, образумлю олухов». Батька спустился с заборола. Так тут называли настил за чистоколом наподобие строительных лесов. Тройка бойцов опять замерла в наблюдении, но просто так смотреть было трудно, и Данила решил отвлечь напарников давно волновавшим его вопросом. «А что у Гуннара чудины забыли?» «Болтаешь много», — одернул Клек, но пояснил. «С завидом у местного князька вроде какая-то обида. А так, им бы на кого наскочить, будучи на сильной стороне. Шавки!» «Уяснил? Теперь смотри, куда положено». Данила глянул, но не на лес, а во двор их маленькой крепости. «О, чернята идет». Клек покосился на купца и процедил что-то ругательное, кажется, по-скандинавски. Тот меж тем тоже поднялся на забороло, громким голосом, натренированным на вече, позвал Гуннара. Викинг не замедлил явиться. «Чего тебе, купец? Клянешься ли ты, что пропустишь меня и моих людей, если мы поклянемся, что не замешаны в обиде твоей?» «Я уже все сказал, или ты глухой? Поклянись еще раз, или мы останемся в крепости». «Сколько вас?» «Полтора десятка». «Хорошо, я пропущу вас, если вы тоже поклянетесь, что не пошлете весть в Холмгород не раньше, чем через 3 дня». Чернята оглянулся на Ваислава, стоявшего на подворье. Тот демонстративно смотрел на серое тяжелое небо над амбаром. «Поклянусь», — ответил купец. «А еще заплатишь пошлину небольшую за проход свободный», — поставил еще одно условие викинг. «Мехом али серебром?» «Какую же пошлину?» «По 3 гривны с человека». «Ох, не зря тебя скрягой назвали», — возмутился чернята. «Ну какие 3 гривны? Мы серебро все распродали, мехов хороших не накупили, в долги влезли. И нагаты за человека отдать не сможем, разве что по паре беличьих шкурок». «Ну и выдумщик ты, чернята, чистый скоморох. Какие нагаты, когда у тебя в телегах соболя да куницы? 2,5 гривны с тебя и не меньше». Викинг и купец торговались отчаянно, как будто речь шла не о их жизнях, а об обыкновенном товаре. В итоге сошлись, что чернята платит за себя и охранников по 0,5 гривны, а за челяди приказчиков по 1/4. Переговоры заняли где-то 2 часа, но солнце висело еще высоко, а Нурманы с остальными разбойниками, видимо, решили потянуть до темноты. «Хорошо, Гуннар. Значит, я отдаю тебе выкуп, и ни ты, ни твои люди, ни воины, которых ты нанял или призвал посулом, ни те, кто пришел искать мести, не тронут ни меня, ни моих людей, ни имущество наше, и не будут никак утеснять или задерживать, а дадут нам полную свободу, куда бы мы ни поехали». «Все так, купец, договорились. Поклянись». «Клянусь Одином и Тором, и призываю всех, кто видит меня, в свидетели». Викинг опять воздел меч к небу. На чистоколе вновь появился Ваислав. «Отойди, Нурман, в лес и не показывайся, пока чернята не выйдет на тракт, иначе договора не будет». «Как скажешь, Ваислав». Телеги, набитые хламом, забаррикадировавшие ворота, откатили в сторону, створки приоткрыли не широко, максимум на 0,5 метра. Чернята с людьми быстро проскользнули в щель и шустро побежали к тракту. Очень скоро они скрылись за поворотом дороги, многие провожали их завистливыми взглядами. Но очень скоро из леса донесся звон, крики. Так продлилось с минуту, и все стихло. А потом на опушку вытащили черняту, уже голого, прибитого к наскоро сколоченному кресту. «Ты же клялся!» — вопросил Ваислав, даже не с возмущением, а с какой-то грустью, будто спрашивал сына за очередную двойку. «А я и не нарушил клятву», — ответил весело приплясывавший рядом викинг. «Но мой брат Олли», — другой рыжебородый здоровяк рядом махнул приветственно топором, — «ни в чем не клялся. Он подоспел сам, по своей воле, ну и... зашел спор у них с купцом, сам видишь». «Ингельд», — крикнул батька во всю мощь, — «ты видишь? С этими ты пришел искать крови моих братьев? Этим порадуешь, Перуна? Отдай молодца». Варяг вдруг объявился на опушке и тут же исчез в кустах. Воислав тяжело вздохнул, махнул рукой, и один из охотников завида натянул и спустил тетиву. Стрела попала точно в горло доверчивому купцу. «Ай ты, какие вы меткие!» — засмеялся Гуннар. «Стрел не жалко. У нас пленников много. Хватит ли у вас?» «Для тебя у меня сталь есть, скряга. Иди ко мне». «Приду-приду», — посулил викинг. Весь оставшийся день из леса доносился стук топоров и звук падающих деревьев. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что мастерят гуннаровы ребята. Однако днем штурма, похоже, не предполагалось. Тройку Молодцова сняли со стены, поспать. Ночи в самом деле предстояло тяжелое. Из сна Молодцова выдернуло аккуратное прикосновение к груди. Данила открыл глаза без стонов и бурчания. Секунда, и он полностью проснулся. В тусклом свете лучины разглядел лицо Клека. «Иди за мной, очень тихо». Данила кивнул. Рядом стоял уже полностью экипированный Ждан. Данила подхватил щит с улицы, втроем с друзьями покинул жилье. Снаружи стояла темная безлунная ночь. Низкие облака затянули небо. Все так же, стараясь не издавать лишнего шума, друзья по приставной лестнице поднялись на забороло. На самом гребне частокола горели только два факела. Еще Данила разглядел прятавшихся за зубцами охотников Завида. «Башку наружу не высовывай», — шепотом приказал Клек. «Видишь, здесь сложены факелы. Как прикажу, вы со Жданом зажигаете их и бросаете за стену». «А куда бросаем?» — не понял Молодцов. «Неважно куда, но чтобы много и быстро, поняли?» Ждан с Данилой кивнули, хотя в темноте их лица было трудно разглядеть. Но варяг понял их ответ. Сам прижался к ограде изнутри, очень осторожно выглянул в промежуток между зубцами, можно сказать, едва высунул кончик носа. Клек так и остался стоять, замер, будто заморозили, глядя куда-то в темноту за частоколом. Но что он в ней мог разглядеть? Позади, с той стороны, где находились ворота, послышались крики, звон и треск. Данила дернулся. «Сидеть!» — рыкнул Клек. «Батька знает, что делать. И ты, Ждан, не ершись, ждите!» А шум становился все сильнее. Вскоре послышались щелчки луков защитников со стены и глухие тупые удары, с которыми вражьи стрелы впивались в тугое дерево. Вскоре послышался металлический звон, звуки становились громче, но Клек все ждал. Данила в нетерпении тер ладони друг о друга. Ждан был взволнован не меньше. Они договорились, что первый будет бросать факелы, а второй высекать искру. У Ждана это гораздо лучше получалось. «Чу!» — выдохнул Клек. — «Идут. Ждан, Данила, готовьтесь. По моему сигналу. Бросай». Ждан один раз ударил кресалом, высек искру. Просмоленная ткань мгновенно вспыхнула. Данила бросил факел. Тот пропеллером полетел в темноту, разбрасывая искры. И сразу же раздался слитный рев, но уже со стороны частокола, где оборонялся Данила с друзьями. Охотники, прятавшиеся на стене, разом вскочили и дали слитный залп, а потом еще один, после чего стали метать стрелы кто во что гораст. Данила швырял факелы не глядя, но в разные стороны. Очень скоро стопка опустела. Задуматься, что же делать дальше, он не успел. «В строй!» — приказал Клек. Варяг встал на частоколе в полный рост, с поднятым щитом. Друзья заняли места рядом. Данила глянул вниз, едва сдвинув щит, и увидел у подножья частокола маленькую крепость из круглых щитов. Кто это был, варяги или норманы, понять было невозможно. Вокруг этой стены бегали люди в шкурах и стреляли из луков. Одна стрела вонзилась в щит Данилы, он поспешно закрылся. Клек, громко хекнув, бросил копье во вражий строй. Судя по раздавшемуся через миг треску, чьему-то щиту пришлось несладко. Данила так не умел. Значит, надо выбрать одного из тех, в шкурах. Но как? Из-за щита высовываться было страшно. Вот охотникам Завида тоже страшно, наверное. А они вон, из луков стреляют. Ладно, надо решиться. Молодцов выдохнул, сконцентрировался, сдвинул щит. Его глаза засекли некий предмет впереди. Мозг и тело работали в боевом режиме, в обход сознания. Данила, не совсем понимая угрозу, махнул рукой в натренированном жесте, и с улицы, зажатая в ней, отбила летящую стрелу. Повезло, другой раз может не повезти. Не тратя драгоценные мгновения на оценку ситуации, Данила перехватил копье обратным хватом, метнул его в одного из лучников в шкурах. Попал или нет, не увидел. По траектории вроде должен был. Молодцов вновь скрылся за щитом и боковым зрением успел увидеть, как зашевелился вражеский строй. Чисто инстинктивно Данила встал полубоком, навалился на зубец чистокола и присел. Удара не последовало, зато он видел, как снесло с забарола одного из лучников. Будто кто-то очень сильный и невидимый схватил того за плечо и бросил во внутренний двор крепости, где лучник и остался лежать. Летящих копий в темноте почти не было видно. Сзади послышался топот. «Ах ты! Там же у ворот битва! А что если...» Нет, на помощь к воинам поднимались купцовые люди с деревянными ведрами. Пустыми, кстати. Один из ополченцев перекинул через балку веревку, как блок, и на ней подтянул котел с кипятком. «Чего они так долго возились?» — зло подумал Данила, и новая мысль. «А сколько времени прошло от начала боя?» «Прикрывай их!» — заорал над ухом Клек. Молодцов сообразил, что делать. Выставил за чистокол руку со щитом, когда к нему подходил мужик с ведром кипятка. Он просто сгибал руку в локте, щит принимал горизонтальное положение, а за ограду отправлялась порция обжигающей воды. Раз, и щит снова полностью закрывал прогал в чистоколе. Ждем следующего. Враги меж тем стали, не мудрствуя, долбить лед у подножья стены. Не такая уж надежная защита оказалась. Воины в броне единым строем вгрызались в ледяной вал, правда, струи кипятка изрядно охлаждали их пыл. Философия прямо. Льющийся сверху крутой кипяток, в том-то и дело, только тормозил воинов. Броня и стена щитов защищали от горячей воды не хуже, чем от стали, но постоянные потоки вынуждали воинов прекратить долбежку. Сверху в них летели не только стрелы, но и копья, булыжники, поленья и целые пеньки. Увы, высота была небольшая, и весь этот мусор принимался на стену щитов. Данила даже зауважал этих крепких парней, что ищут жизни его и его друзей. «Старшой, смолу лить, аль нет?» — спросил один из приказчиков. «Обожди, пождем пока...» Что пока, Данила не дослушал. Вумбон как кувалдой ударили. Молодцов ощутил, как его кулак, сжимавший поперечную планку щита, выгнулся вверх, едва не разорвав связки запястья. Рука против воли согнулась в локте. Брошенное копье срикошетило от умбона вверх, расщепило доску щита. Данила успел заметить, как в него летит узкий наконечник копья. Единственное, что он смог сделать, это отклониться еще больше назад, в пустоту за спиной. Данила сверзился с настила, долбанулся об утоптанную землю. Боль прошила тело насквозь, от спины до груди, и угнездилась где-то в солнечном сплетении. Полушубок и кожаный доспех смягчили удар. Молодцов успел сгруппироваться, поджал ноги, руки, голову, напряг шею, но все равно падение заставило внутренности скрутиться и раскрутиться несколько раз. «Даниил, живой?» — закричал сверху Клек. «Да», — хрипло ответил тот. «Помощь нужна?» — озорно крикнул Шибрида. «Да кто его знает?» — Данила отбросил ставший бесполезным щит. «Ну, сам смотри». Варяг завыл волком и вихрем взлетел по лестнице на стену. За ним еще двое охранников. Ну и покряхтывающий Данила присоединился к подкреплению, а его самого подгоняли еще люди. С чистокола на всю округу разносились радостные вопли. Строй врагов отступал. Медленно, не теряя порядка, но отступал. В него метали все, что воин мог поднять и добросить. Мужики в шкурах куда-то испарились. Примерно с десяток их тел валялось в снегу вокруг заимки. Убитых бронных воинов не было видно, но, возможно, товарищи их просто утащили с собой. Наконец, под градом стрел и обидных оскорблений, последние недруги скрылись в лесу, а защитники остались праздновать победу и считать потери. Убитых среди защитников заимки оказалось трое. Еще пятеро получили небольшие ранения и остались в строю. Ребят Гуннара уложили где-то с полтора десятка. Неплохой размен вышел, 1:5. Если так пойдет и дальше, то от сборной солянки грабителей скоро ничего не останется. Но Данила в этом сомневался. Потери были исключительно среди ополченцев-чудинов, которые позарились на чужое добро. Основной костяк викингов не пострадал. и стоит им прорваться за чистокол, исход боя будет очевиден, ведь матерых воинов у Гуннара гораздо больше. Данила завтракал вместе со всеми в бараке и обратил внимание, что его клонит в сон. Вот это новость! Раньше он не обращал внимания на недосып, всегда успевал выспаться потом, и свежий воздух способствовал хорошему сну. А теперь прям зевота напала. Может, стресс и усталость так сказались? Самое фиговое, что в ближайшие несколько дней спать спокойно точно не придется. Воислава тем временем занимали менее отстраненные мысли. Вернулись разведчики, посланные им в ночь, доложили. Врагов не меньше сотни, то есть 2 к 1 на нынешний состав защитников заимки. «Может, выйдем и ударим?» — азартно предложил Шеприда. «У них большая часть — чуть и прочий сброд». «А варягов ты забыл?» — спросил Вуефаст. Кроме него в комнате Завида совет держали еще Скорохват и сам Завид. «Если с ними их хотя бы 10, то они разорвут нас и не почешутся. Надо стоять за стенами, батька, припасов хватит. А этой ночью гонца выслать». «За стеной битвы не выиграешь», — тем не менее проговорил смущенный Шеприда. «А то я не знаю». Вечно спокойное лицо Вуефаста внезапно озарилось улыбкой. Правда, эта улыбка скорее походила на оскал волка, увидевшего рядом одинокого олененка. «Но и мечом стену не пробить. А вот голову о стену разбить можно. Было время, сам Святослав Игоревич за стенами сидел. Да все равно он из Доростола вырвался. А если что, мертвые сраму не имут. Но лучше уж побольше ворогов с собой забрать. А для этого на стенах надо стоять, батька». «Не торопись, выри, брат. Мы еще погуляем на моей заимке. Ты лучше расскажи. Тот варяг, Ингельд, слыхал о нем?» «Выри все попадем в свое время, Кривич», — ответил с тем же оскалом Вуефаст. «А о Ингельде я слыхал. С Владимиром он пришел. Из Новограда, когда тот княжий стол свой добывал. Князь его заметил и обласкал, землю дал. Отметину на роже видели?» «На Доброполье получил. От гридни Артема Серегеича. Говорят, за это Ингельд дюжи христиан не взлюбил. Это все, что знаю». «А дружинник твой, Воислав Игоревич, Данила молодец, он тебе кто?» — осторожно спросил Завид. «А что тебе за надобность?» «Ты сам слышал, Воислав. Если отдашь его варягам, они уйдут. А там, может, от Гуннара и другие воины разбегутся». «Хм, дело говоришь. А может, ты сам в заложники себя отдашь? Глядишь, и чудины уйдут от крепости. А там мы варягов с викингами как-нибудь разобьем». «Зря ерепенишься, Воислав», — покачал головой Завид. «Я чту богов и их законы. Вам ли это не знать?» Охотник торжественно обвел всех взглядом. «Поэтому и спрашиваю тебя, кто тебе, Даниил, молодец? Если ты готов пролить за него кровь свою и своих людей, то пускай. Но если не хочешь, я могу виру за него заплатить, сколько скажешь. Все по правде». «По правде это ты верно сказал, Завид. Так вот, слушай. Даниил, тот, кто согласился пролить кровь за меня и моих братьев, и со своими братьями я тоже буду сражаться за него. Так тоже по правде?» «Тоже», — согласился Завид. 10 варягов, Воислав, это очень много», — подал голос Путята, пряча взгляд. «Батька, разреши слово сказать», — гневно раздувая ноздри, попросил Скорохват. «Говори». «Ты, Путята, говоришь, варягов много. А сколько было ведунов на капище, куда твоих людей уволокли?» «А Даниил пошел их освобождать. В первых рядах пошел, не испугался. Ни железа, ни ворожбы. От тебя защищал навече. А теперь что же, мы должны отдать доброго парня, потому что разбойники так велели?» «Прости, батька, ты знаешь, я тебя уважаю, как отца родного. Но Перуну я не кланяюсь. И если уж нужна ему жизнь Даниила, пусть сам ее возьмет». «Верно сказал», — согласился Воислав. «Обиды я на тебя не держу, Скорохват. Если так выйдет, Перун сам решит, какую жизнь ему брать, Даниила или кого из нас». Низкий трубный рев разлился над окрестностями, пронесся над чистоколом, проник в комнату, где держали совет обережники и охотники. «О, вот и гости пожаловали», — сказал Воислав. «Вовремя. Скоро узнаем, кому жребий выпал. Или, Завид, откупиться попробуем». Охотник дернул щекой. «Мои люди вчера тоже погибли. Встретим как надо, не переживай». Нурманы катили к воротам таран. Нурманы, потому что они, скорее всего, решились залезть в неказистое сооружение и первыми принять на себя удар. Первым полагались не только плюхи, но и самые богатые трофеи. Данила в этот раз стоял на защите ворот. Таран ему казался каким-то живым существом, идущим именно по его душу. Основавшие позади лучники в примелькавшихся шкурах казались не людьми, а слугами его. Может быть, так и появлялись все эти мифы про чудовищ и упырей. Их прототипами были люди, а не нечисть. «А как же та русалка?» — спросил внутренний голос. Данила вспомнил и содрогнулся. Нурманы с Тараном показались уже не такими страшными. На Забарола поднялся Ваеслав, обошел, всех приободрил, Данилу походя хлопнул по плечу. «Други, покажем татям негодным, кто мы есть!» Рядом уже начали летать стрелы. Ваеслав поймал одну рукой, да так в ладони и переломил. «Вот что мы с ними сделаем!» Такой поступок впечатляет, по крайней мере, Данилу действительно удивил. Ему бы так научиться. Смола и кипяток меж тем уже были готовы. Камни и пудовые колоды сложены на стенах. И солнышко светило. А светлый день всегда помогает тем, кто твердо стоит на своей земле. С чистокола полетели в ответ стрелы. Защитники крепости тоже били правильно. Не высовывались во весь рост в бойнице, а вставали слева от просвета. И, едва выглянув, били вправо. Прямо как в строю. Но и чудины показали, что может лучник, когда видит, куда стрелять. Почти беспрерывно стрелы с широкими наконечниками влетали в прогалы между зубцами. Немногие другие с дробным стуком втыкались в чистокол чуть ниже. Стрела такая особо страшна для бездоспешного человека. Широкое жало разрезает плоть, легко вспарывает артерии, и даже едва коснувшись, пролетая, она распарывает кожу, одежду и мясо под ними. То один, то другой воин на чистоколе с воплем валился на землю, зажимая кровоточащую рану. Все стрелки скопились перед воротами, задавили сплошной массой стрел, не давая высунуться. В ответ по ним уже никто не стрелял. После стрел в ход пошли копья и даже камни из прощей. Клек со своей пристижью спокойно ждал, когда атакующие выдохнутся. Зря они всей кучей сразу стрелять начали. Выдохнутся скоро. Не может лучник выпустить два десятка стрел и не устать. Скверный полководец Скряга. Вот Ваеслав — другое. Обстрелы в самом деле начал ослабевать. Вместо стрел за чистокол стали лететь редкие копья. Зато громко застучали заступы по ледяному валу. Таран стал прогрызаться к воротам. Батька в который раз не оплошал и вовремя подал сигнал. Длинно завыл волком. Клек перехватил пролетевшее, кстати, копье, свои с улицы приберег, и с короткого замаха отправил его вниз, кучу копошившихся у вала врагов, вместе с другими стрелами и копьями, слаженно брошенными со стены. Надсадный рев, крики и стоны. Лучники будто опомнились и снова засыпали в ворота и гребень чистокола стрелами. Зато звуки колки льда ненадолго прекратились. Снова провыл волк, и теперь за ворота полетели уже не с улицы, а булыжники и пеньки. В ответ снова град стрел и копий. Эдак они по нам все за один день расстреляют, экие неумехи. «Главное, чтоб молодые выдержали. Как там они?» — Клек оглядел друзей. Данила, как и все, пережидал обстрел, ныкнувшись за чистокол. Потом вместе со всеми метал копья, бросал камни, прикрывал тех, кто лил вниз кипяток. Попутно увидел, что таран, теперь походивший не на дракона, а на червя, вгрызается в намороженный лед перед воротами. Сходство было очень даже велико. Воины, прятавшиеся под навесом из дерева и шкур, откалывали ледяные куски, а те, кто стоял за ними, отгребали обломки дальше, выбрасывали сзади из тарана. Долго предаваться художественным аллегориям Молодцову было некогда. Он работал без устали, параллельно стараясь смотреть по сторонам, чтобы не схватить стрелу. И тут он увидел бородатого викинга, замахивавшегося копьем в его сторону. Тот стоял слева, поэтому копье полетело снизу вверх наискосок. Данила прикрылся щитом. Тут в очередной раз пригодились навыки, вбитые Ваеславом. Сам защищайся как хочешь, но товарища открывать не смей. Молодцов впечатал ноги в деревянный настил, вцепился в него пальцами, как делают на секциях карате, закрутил туловище. Копье со всей мощью ударило в щит. Данила правильно его довернул, жалобно треснула деревянная основа, но с улицы срикошетила. В этот момент Клек повернулся, чтобы глянуть на своего товарища. «Хорошо», — одобрил он. — Рот только закрой, сорока залетит. Молодцов опомнился, встал к чистоколу, давая возможность бородатому пузатенькому приказчику безопасно сбросить камень. А таран все ближе подбирался к воротам. Скоро толстая деревянная чушка, торчавшая из-под навеса, начнет бить в ворота, и тогда дела станут совсем хреновые. В ход пошла смола и кипяток. Два котла, полных булькающей смерти, полились под ноги атакующих. Подъем наморозили под уклоном. Кто-то истошно заорал под тараном. Пришкварило, наверное, а потом захрипел. Это, должно быть, свои добили из милосердия. Вуефаст, весь в броне, на миг встал в полный рост, держа над головой широченный пенек, обмотанный пенькой, в который полночи вбивали клинья из камня. Эту тяжесть варяг метнул с двух рук в таран, и крыша не выдержала. Раздался треск, шкуры разошлись, пенек провалился внутрь, в навесе осталась широченная дыра. С гребня над воротами протянулась длинная оглобля с приспособлением, похожим на ухват. В нем держалось еще одно ведерко со смолой. Ухват перевернулся, ведерко упало рядом с дырой в крыше, но смолы в нее натекло достаточно. Опять из тарана донеслись вопли, более протяжные. Наружу выскочили бородатые воины в броне, викинги. Жаль все-таки, лучше б смолой пожгло варягов. Поглядеть на них не удалось. Лучники в несколько залпов расстреляли, наверное, последние свои запасы, и викинги убежали в лес, напоследок успев поджечь таран. Эта атака Воеславу обошлась в 7 убитых и 5 раненых. На заимке осталось в боевом строю 38 человек, считая воинов и простых торговцев. Хуже всего то, что теперь они не могли надежно оборонять весь чистокол, между защитниками оставались слишком большие промежутки. И сука Нурман наверняка знал, как этим воспользоваться. И воспользовался. Под вечер из леса высыпали 10 небольших групп с троем по 2-3. Позади них маячили по 5-6 лесовиков. Стрелять по ним из крепости не стали. Стрел и копий было мало. Но когда они подобрались к намороженному валу и начинали его долбить, тут уж приходилось действовать. Со стен лился кипяток, смола, летели вниз копья до стрелы. Но чтобы проделать все эти операции, необходимо было высунуться из-за защиты чистокола и подставиться под удар гладкорезов Гуннара. За этот предвечерний штурм Воеслав потерял ранеными и убитыми еще 6, при таких же потерях среди атакующих, не самый лучший размен. Слабым утешением было то, что потери пришлись в основном на ополченцев, а не воинов, к которым причислял себя Данила. Он тоже лил кипяток, прикрывал щитом, бросал копья. Гуннаровы ребята успели продолбить колеи под несколько лестниц. Как назло, вечером потеплело и пошел дождь. Вся ледяная защита потекла. Завтра точно все решится. Правда, предаться грустным мыслям и настроиться на последний и решительный не вышло. И не потому, что враг решил устроить беспокоящий огонь, хотя причина беспокойства исходила как раз от него. Со стороны вражеского стана послышался шум битвы. Сперва у всех мелькнула надежда, подмога. Но звуки боя стихли очень быстро, так быстро, что Воеслав даже не успел спустить отряд со стены на вылазку. Каждому стало понятно, что либо подмога была слишком слабой, либо недруги подрались между собой. Воеслав, подумав, решил рискнуть. С отрядом из 10 проверенных воинов он двинулся на разведку. Все равно в темноте и под моросящим дождем никто ничего разобрать не сможет. Данила оказался среди тех, кто отправился на вылазку. В самом деле, не только же отборных воинов Воеславу бросать в огонь. Построившись клином, правая рука на плечо впереди идущего, воины неторопливо двинулись по ледяному месиву из снега и грязи. Шагали медленно, поэтому звуков почти не издавали. Правда, Данила чуть не потерял свои недавно купленные сапоги. До опушки было рукой подать, когда из леса донесся крик, потом еще один. «Пленных пытают нефери», — сказал Клек, за которого и держался Данила. Ждан остался в крепости. «Уходить надо, батька», — прошептал Ходинец, но так, что и Молодцов услышал. «Клек, а в самом деле, чего Воеслав назад не поворачивает?» — спросил он. «Если что, по такой трясине мы до своих не доберемся». «Цыц», — одернул его варяг. «Не лезь поперед, батьки, он лучше тебя знает, что делать». «На колени», — приказал Воеслав. Весь десяток плавно опустился на колено в ледяную грязь и так замер, не двигаясь. Данила даже старался не шевелиться и даже дышать как можно тише, но через 5 такой ледяной купели его начало трясти. Вдруг между деревьями мелькнул силуэт, причем, как показалось Молодцову, он не нес в себе опасности. Мелькнул и спрятался. Ходинец уже приготовил к броску копье, но никто сигнала тревоги не поднял. «Мы свои, из крепости», — тихо даже не проговорил, а пропел Ваислав. «Хочешь жить? Иди к нам». Силуэт вынырнул из-за дерева и стал приближаться к замерзшим воинам, шлепая по снегу. «Тише», — прошипел Ваислав. Но позади беглеца уже вспыхнули факелы и раздались резкие рубленые выкрики. Молодцов даже ощутил что-то вроде облегчения. «Пускай бой, пускай все решится как можно быстрее, лишь бы не сидеть больше в этом ледяном месиве». Ходинец, ориентируясь по факелам, швырнул копье. Один из огней упал и потух. Значит, воин не промахнулся. Дальше беглеца выдернули из грязи, спрятали за своими спинами. Впереди факелы совершили кульбит и упали в снег, а потом раздалось приближающееся чавканье. На строй Данилы напали. Он поднял щит, встал, как учили, махнул в темноту раз, другой, пускай не видя ничего, но так ему вбили в голову наставники. А затем, совсем рядом, раздалось два глухих удара, сопровождавшихся противным хрустом, и тихий голос Ваислава без грамма паники твердо произнес: «Уходим». Воины побежали к своему оплоту. Вслед понеслись крики, но они безнадежно отставали. С чистокола спустили веревки, по ним поднялись 10 человек в полном боевом и подняли с собой еще одного раненого в окровавленных одеждах. «Ты кто такой, малохольный?» — спросил у него Шибрида. «Щелчок я, племянник Каласа Родянина. В приказчиках у него был. И не оскорбляйте меня, варяг, невелика удаль раненому грубить». «Гляньте-ка, какой говорливый попался. Вот отдадим тебя Нурманам. Будешь знать, как петушиться». «Побывал я уже у Нурманов». «Зачем вы пришли?» — устало спросил Ваислав. «Дядька мой сюда ехал, меха торговать. Ему навстречу гонец, смерть на лыжах. Так, мол, и так. Нурманы и чудины честных людей обирают. Калас решил подъехать поближе, посмотреть, чего там. Ну вот, мы и посмотрели». «Небось, решил еще и поторговать добычу, которую Нурманы на нас возьмут», — язвительно добавил Шибрида. «Это ты у него спроси. Он как раз в лагере у тех самых Нурманов». «Еще раз посмеешь надерзить мне, язык отрежу», — буднично произнес варяг. «Когда это было?» «Два, нет, уже 3 дня назад», — на этот раз кротко ответил спасенный. «Гонца в Новоград отправили?» «Нет, зачем? Вы же уже отправили». «Ясно с вами все. Накормите этого живчика и перевяжите, чтоб не сдох». «Как думаешь, батька, теперь уйдет от нас Гуннар? Гонец, скорее всего, до Новгорода добрался». «Не знаю», — ответил Ваислав. «Ему свидетелей тоже оставлять не с руки. Он уже накуролесил на 100 гривен. Да и побили мы у них многих. Из мести могут не уйти. Что хорошо, мы своего гонца высылать не будем. Каждый человек на счету». «А если княжьи гридни к нам уже спешат?» — не унимался Шибрида. «Значит, Гуннару тем более не уйти. И он полезет в отчаянный штурм за припасами». «Думаешь?» — недоверчиво спросил Шибрида. «Думаю. Все, кто на вылазку ходил, те ложатся спать», — отрезал Ваислав. «Остальные дежурят по очереди. Завтра трудный день будет». Батька не ошибся в своем предсказании. Данила стоял на чистоколе. Солнце слепило глаза, но не мешало видеть приближавшуюся к стене маленькую крепость. Викинги тащили перед собой широченный, сколоченный из грубо отесанных досок, щит, высотой в 1,5 роста человека. На утро, при чудо погоды, подморозило, и эта работа не составляла им труда. Из-за щита то и дело выскакивали лесовики и стреляли из луков, им почти не отвечали. Еще 5 таких щитов с разных сторон надвигались на крепость. Мантелеты, как называли их культурные европейцы. На взгляд Данилы это был обычный щит. Он вместе с Клеком, Жданом и 6 ополченцами должен был отбить вылазку викингов с одним из таких сооружений. Они могли рассчитывать на помощь резерва, который оставил Ваислав внутри крепости, но лучше бы им было отбиться самим. Когда щит оказался метрах в 10 от ледяного вала, из-за него выскочил десяток воинов и метнул копья. Защитники нырнули под прикрытие чистокола. Позади раздался волчий вой. «Подмога!» — в последней надежде подумал Даниил. Однако на этот вой не менее грозно отозвались варяги из крепости. Выходит, это ребята принципиального Ингельда пошли на штурм. «Полезли», — прокричал Клек, который, рискуя получить стрелу, все равно продолжил наблюдать за полем боя. Приказчики шумаром бросились к камням и колодам, сложенным на завороле, стали швырять за чистокол, даже не поднимаясь над гребнем. «Встали», — прорычал варяг. Трое воинов распрямились, тут же приняли порцию стрел на щиты. Данила глянул вниз. В выбитой вчера колье викинги умудрились поставить на клинья короткую лестницу. Ах, хитрые твари, приставили под самый край гребня. Чтобы столкнуть лестницу, надо было высунуться из-за ограды. По лестнице карабкался здоровенный викинг с черной от сажи бородой и перекошенной от гнева мордой. Молодцов поймал себя на мысли, что впервые за все время осады видит противника так близко. И хорошо, наверное, что рожа у викинга была реально страшной. Еще двое нападавших оказались вне поля зрения. Лишь мелькали обухи секир. Эти уроды, похоже, чистокол рубить вздумали. И еще пара викингов караулила у деревянного щита с улицами наготове. Первое копье клека полетело именно в них, а потом он с напарниками накинулся на викинга, что лез на чистокол. Северный разбойник, стоя на неверной опоре, умудрялся отбиваться секирой и щитом сразу на три стороны. Данила, прикрываясь щитом от стрел, бил его длинным копьем. Но викинг будто знал, когда последует удар, и парировал древком секиры нарочито небрежно. А сам все время, ублюдок такой, пялился на клека, который пытался достать его топором. Молодцов вытянулся в длинном выпаде, почти достал недруга. Но почти в бою не считается. Боковым зрением он засек викинга, замахивавшегося копьем, выбросил щит навстречу летящей смерти. Повезло. Удар, боль в руке от костяшек пальцев до самого плеча. Копье летит в сторону, а рука продолжает ныть. Значит, чувствительность не пропала, и можно биться дальше. Еще одна с улицы прошила щит рядом с кожаным окантовьем, вылетела насквозь, не причинив вреда. «Ха!» — крик клека привлек к себе внимание. Он все-таки умудрился прижать секиру викинга к чистоколу. Данила не упустил шанс и нанес лучший укол копьем, на который только был способен. Но и тут северный разбойник не сплоховал, извернулся, стоя на лестнице, да так, что железка копья вонзилась не в подмышку, а проехалась вскользь по боку, распоров кольчугу и оставив длинную рану. Викинг спрыгнул с лестницы. Клек ухитрился поддеть ее вырезом своей секиры и, чуть поднатужившись, скинул ее в бок. «Смолу давай!» — приказал варяг. Из железного котелка смолой полили викингов, рубивших чистокол. Их успели предупредить. Парочка спрыгнула с вала, спряталась за щитом, не понеся малейшего вреда. «Кажись, отбились!» — переводя дух, сказал Ждан. «Рот прикрой!» — одернул его Клек. Данила проследил за его взглядом и увидел, как на зубце чистокола дергаются впившиеся в него крючья кошки. «Здесь будьте!» — бросил варяг четверым, уже только четверым, оставшимся приказчиком. Сам же с обережниками побежал к новым ворогам. Данила оказался впереди, но едва он сделал пяток шагов, его окликнул Клек. «Даниил, пригнись!» Что и было сделано без промедления. Клек, чуть крутнувшись, запустил в показавшийся над чистоколом шлем свой щит. Попал точно в него. Шлем скрылся из виду, его обладателю наверняка тоже не поздоровилось. В следующий миг Клек перепрыгнул через Молодцова, прямо как в чехарде, и оказался первым на очереди у незваных гостей. Над чистоколом в буквальном смысле взмыл еще один воин. Не варяг, но с бородой не как у викинга. Короткой, русой, остальное лицо скрывал добротный шлем. Он прыгнул на настил, но Клек в одиночку, без щита, сумел его оттеснить от каната, по которому лезла подмога. Ждан встал в том месте, попытался сбросить кошку. Данила же кинулся на подмогу Клеку. На узком настиле было не разойтись. Молодцов попробовал прикрыть старшего товарища щитом слева, без устали заработал копьем. Русобородый отступал, не переставая улыбаться. А может, оскал у него такой был нервный, но защищался грамотно, уверенно. Вот одна беда. На контратаку возможности у него не было, а варяг превосходил его силой и длиной рук. У Клека тоже спокойно добить врага не получалось. В любой момент ему в шею могла прилететь стрела. Улучив момент, когда враг закроется щитом от укола Данилы, Клек долбанул в него секирой с двух рук, обухом. На ладонь выше умбона. Лезвие пробило деревянную основу щита, увязло в нем. Клек резко дернул на себя, утягивая за собой врага. Тот открылся удару Данилы. Но противник отпустил щит, отбил удар Молодцова секирой, единственным оружием, что у него осталось. Ему тут же в рожу полетел щит, из которого Клек вытащил свой топор. Разбойник пригнулся, испуганно осмотрелся. Один против двоих, без щита. Недолго думая, он решил подождать с отправкой в Вальхаллу и без вопросов сиганул наружу. Данила видел, как мелькнули над чистоколом ноги в рыжих сапогах, но это для него уже не имело никакого значения. За его спиной раздался крик, крик Ждана. Он обернулся, увидел, как его друг, зажимая рану на груди, падает с заборола во двор. Вместо него через чистокол перебирался викинг, наглый такой, уверенный, с паскудной улыбкой, а в руке у него окровавленный меч. С Данилой что-то случилось. Боль электрическим разрядом прошла по всему телу. Он закричал, но крика своего не слышал. Ступни с чудовищным усилием оторвались от настила. Данила оказался в воздухе. Он летел, но слишком медленно, чтобы это могло быть на самом деле. Звуки утихли. Все вокруг смазалось, и лишь лицо викинга обрело предельную четкость. Спутанная сальная борода, сажа на щеках, кривящиеся в усмешке губы, за которыми торчали зубы, и глаза в очках шлема. Чистые, светло-голубые глаза. По ним Молодцов успел прочесть всю полноту эмоций, которые испытывал викинг. Удивление, страх, опаска, уверенность. Данила медленно, но неуклонно приближался к викингу. Рука на предельном усилии выбрасывала вперед вдруг отяжелевшее копье. Викинг мастерски принимает удар, поворачивается, уходя в бок с линии атаки. Острие копья бесполезно скользит по щиту, оставляя длинную царапину на кожаном покрытии. Викинг, продолжая разворачиваться, наносит удар секирой. Данила тянет к его руке с оружием свою со щитом, не чтобы отбить, а чтобы схватить, как в рукопашном бою. Ребро щита бьет в могучее предплечье, прикрытое дорогим браслетом. Треск, который услышал даже Данила. Щит разлетается в щепки, зато пальцы Молодцова вцепляются в твердые, как дерево, мускулы, обтянутые рукавом льняной рубахи. Викинг продолжает поворачиваться, и пальцы Данилы соскальзывают, а он сам летит дальше, не ощущая опоры. Его враг ведет секиру по дуге, тоже медленно, словно в вязкой жидкости. Секира касается груди Молодцова с левого бока, но он летит дальше, словно убегая от нее. Лезвие проскальзывает по одному ребру, второму, третьему. Боли нет. Данила, чувствуя себя каплей, которую сорвало с колеса мотоцикла, пытается достать до оружия викинга. Не получается. Вытянутое лезвие секиры чиркает по предплечью изнутри. Молодцов удивляется тому, как быстро рукав становится красным. Боли нет, эмоций тоже. Кончики пальцев соскальзывают с мокрой от крови рукояти секиры. Ах да, Данила вспоминает, что у него же еще есть копье. Можно им ударить, но нет, неудобно, нету замаха. Данила смотрит на удаляющееся лицо викинга, и его охватывает гнев. Он вспоминает, почему ненавидит этого человека, но его уже никак не достать. А лицо викинга искажает гримаса страха. Он косит глаза, пытается поднять секиру, чтобы защититься, но у него тоже не получается. Клек. Варяг в прыжке с двух рук наносит удар по шее. Голова викинга слетает с плеч. Вверх бьет фонтан крови. Это последнее, что видит Данила. Следующим он ощущает тяжелый удар о землю. Вспышку боли внутри. Темнота. Сильные пальцы сжали затылок, но подняли голову Данилы с осторожностью. «Все», — решил он, — «сейчас добьют. Хорошо, если добьют». Однако вместо острой стали ему в рот ткнулась глиняная плошка. «Пей, берсерк, тебе силы еще понадобятся», — сказал знакомый голос. «Клек». Данила принялся жадно глотать жидкость, которая оказалась теплым пивом с медом. Редкостная гадость, но сил придала. Лишь выпив все до дна, Молодцов решился открыть глаза. Луч солнца вызвал вспышку боли, не хуже, чем удар дубиной. Молодцов переждал приступ и вроде отпустило. Он лежал в бараке Завида с другими ранеными. Из распахнутой двери бил свет. Значит, если Данила проспал меньше суток, сейчас все еще тот день, и все еще длится битва. «Ждан?» — первое, что спросил он у Клека. Тот лишь отрицательно покачал головой. «Суки, всех порежу!» Данила попытался встать. «Лежи ты!» — варяг не сильно пихнул его в грудь. «Ворогов еще довольно, на тебя хватит!» «Как у нас дела?» «Не слышишь, что ли?» У Молодцова в голове бил сплошной набат, так что он пожал плечами. «Скоро опять полезут!» «Прорядили мы их хорошо, но и нас мало осталось!» «Уж больно Гуннар обиделся, до конца давить будет!» Данила огляделся. Неподалеку лежал, тяжело дыша, путята с перевязанным животом. «Не жилец?» — спросил Данила. «К кто его знает? Все мы по краю кромки идем. А Шибрида как? Живой, чуть приободрился Клек. Хадинца вот опять серьезно ранили. Я встану в строй. Хорошо. Варяг ничуть не удивился его поступку и не стал отговаривать. Все раненые, кто может лук натянуть или копье бросить, сейчас на крышу полезут. А ты в строю можешь биться, во втором ряду. А раны у тебя не такие тяжелые. Должно быть, и правду помогло, Клек не договорил. Данила не выдержал, спросил. Что помогло? Почему ты назвал меня берсерком? Варяг на миг скривился, пробормотал что-то, что можно понять, как зачем скрывать. Слышал, Даниил, есть такие воины-берсерки, ульфхеднары. Слышал о таких? Да, они зверями в бою оборачиваются. Вот-вот, так всякие глупцы болтают, сами не понимают о чем. Мне отец говорил, что берсерки — это воины Одина здесь, в Мидгарде. И понимаешь, они уже мертвые, они стоят одной ногой в другом мире. Поэтому, оборотившись, они не чувствуют боли, из их ран не течет кровь, лежат они после боя, как неживые, убить их простым оружием тоже нельзя. Погоди, а я что же... Вот так и с обычными воинами бывает. Сам же понимаешь, бывает живой человек, но мертвый. А с тобой такое бывало, Клек? Пошли, Даниил, щит тебе подберем, вместо ответа сказал варяг. Времени мало. Левая рука Данилы работала почти нормально. Рана не сильно беспокоила. Клек нашел ему щит с локтевым креплением, а не кулачным. Вдобавок Данила сделал петлю, один конец набросил на шею, второй ему помог закрепить за кромку Клек. «Я щит не брошу», — мрачно пообещал Молодцов. Варяг на это ничего не ответил. Вдвоем они вышли на улицу, к другим обережным. Их осталось человек 15, включая людей Черняты, не захотевших договариваться с Нурманами. Но людей Воеслава все равно было гораздо больше, и среди них стоял Хадинец в панцире, заляпанном кровью, левая рука у него сплошь была замотана тряпками. Снаружи чистокола поднимался густой черный дым, воздух кругом пропитался им, а еще вонью вспоротых внутренностей, горелой плоти, запахом стали и крови. Данила лишь сейчас понял, как эти два запаха похожи. Оттуда же, с внешней стороны чистокола, доносился стук топоров, ограду заимки остервенело и упорно рубили. На забороле сидело лишь два лучника, которые не стреляли, а ныкались за гребнем. Еще пятеро стрелков с трудом забрались на крышу главного барака в заимке. Среди них Данила не без радости разглядел Завида с перевязанной ногой. Рыжая борода его окрасилась красным. Хадинец перестал разговаривать с батькой, подхватил ведерко смолы и, несмотря на раны, быстро побежал к чистоколу. «В строй!» — спокойно, без надрыва и пафоса, приказал Воеслав. Воины построились. Данила занял место позади Клека. Справа, где обычно бился Ждан, стоял незнакомый воин Черняты. От этой неправильности стало обидно до боли. Молодцов стиснул зубы. «Не время сейчас сопли размазывать. Впереди враг. Потом будем оплакивать друзей, если будет кому». Строй из 19 человек, шаг в шаг, направился к предполагаемому пролому. Хадинец уже стоял на настиле. Что он задумал? Воеслав остановил обережных в шаге от чистокола. Стало видно, как вражеские секиры пробиваются лезвиями меж бревен после каждого удара. Бревна сначала накренились, потом разошлись в стороны, как зубы больного цингой. «Бей!» — закричал Воеслав. Строй прильнул к почти прорубленному чистоколу. В щели между бревнами ударили копья, мечи и топоры. Данила колол отчаянно и быстро, туда-обратно, как швейная машинка. Сложнее было вернуть оружие обратно, чем уколоть. Куда колоть, все равно не видно. Почувствовал преграду, навалился. Нет, копье назад. С той стороны резко отрывисто закричали, словно выкашливали слова. Сразу же столбы чистокола затрещали. «Щитами бей!» — крикнул Воеслав. Обережники с раскатистым ревом навалились на прогнувшийся чистокол. Хруст, треск, и бревна перекинулись через подставленные щиты. Данила вскрикнул от боли, когда толстое бревно скатилось по его щиту и щиту Клека, но устоял. А вот и непрошенные гости. Зверовидные викинги сразу же атаковали обережных. Обе стороны слитно ударили топорами и копьями. Щиты противоборствующих сторон замерли в напряжении на несколько ударов сердца, а потом викинги откатились. Вернее, отошли меньше, чем на длину рогатины, и снова атаковали секирами и копьями. Без результата. Обережники стойко выдержали атаку, ударили в ответ так же слаженно. Бой замер в равновесии. Воины пытались разорвать строй противников, оставаясь на дистанции копья. Данила бил своим копьем вправо, монотонно, стиснув зубы, презрев тягучую боль в плече. Но воина, в которого он целил, все время прикрывали соседи. Молодцов же все бил, пытался менять ритм и направление. Клек впереди, рыча не хуже медведя, рубился с Нурманом почти щит в щит. Воислав, в центре строя, прикрытый с боков соратниками, рубил мечами во все стороны. Но долго так продолжаться не могло. Сверху стали падать стрелы. Данила со стоном, усилием воли, поднял щит над головой. Плотный строй впереди работал слаженно и четко, как машина. Терминаторы, блин. Когда же эти Одиновы ублюдки выдохнутся? Что это? Данила поднял голову. Ходинец. Воин швырнул вперед себя в ведро смолы и сам прыгнул вслед за ним, в тыл атакующих. Обстрел тут же прекратился. Викинги тоже прекратили переть, синхронно отступили, перестроились. Что за их шеренгой происходило, Данила не видел, но по звуку было слышно, что там шел бой. С ходинцем? «Бей!» — крикнул Воислав. «А-а-а!» — закричал Данила. Навалился на спину Клека изо всех сил, сразу же ощутил, как раненая рука стала влажной. Ударил копьем так, что оно пробило щит Нурмана насквозь, да так и увязло в нем. Данила выхватил секиру, ударил, вытянувшись, даже став на цыпочки, и достал таки викинга с лисьим воротником. Прямо по шлему прилетело, но даже не оглушило ублюдка. Молодцов замахнулся опять, и шлем исчез из поля зрения. В тот же момент строй обережников поднатужился, надавил щитами и столкнул все-таки Нурманов с неверной опоры. Они откатились назад на ледяной вал, оставив в окровавленной колье тело убитого ходинца. «Стоять!» Воиславу пришлось приложить гораздо больше усилий, чтобы остановить порыв обережников идти дальше мстить. Шибрида и Скорохват поддели копьями тело убитого товарища, унесли его обратно за стену, а затем и Воислав приказал уходить в барак. Данила отступал вместе со всеми. Стоило ему зайти в дом, как сразу навалилась слабость, закружилась голова. Он едва не упал, но его опять поддержали сильные руки. Друг перебинтовал рану на предплечье, дал попить, ободрил. «Держись, ты нам еще нужен». Молодцов даже не разглядел, кто это был. Враги тем временем уже преодолели чистокол. Стали хорошо слышны их крики, приказы командиров собраться для последнего штурма. Данила не знал скандинавский, но понять, что орали снаружи, было нетрудно. Молодцов вдохнул закопченный, пропитанный запахом пота и крови, воздух внутри комнаты. Силы понемногу возвращались. Дрожь после боя уходила. Он, карабкаясь по своему копью, как обезьяна по лиане, принял вертикальное положение, пошел искать Клека. Тот расширял продух на крыше. «Не затравят нас дымом, как мы колдунов на капище». «Попытаться могут», — ответил варяг. «Но и мы не лисы какие-нибудь, просто так не дадимся». «А поджечь?» «Скажешь тоже. У Завида терем из моренных дубков, скорее задница у Гуннара загорится, чем они». «Я бы на это зрелище посмотрел». «Посмотришь еще. Боги нам благоволят. Не взяли же нас еще эти пёсьи отрыжки. Рука как?» «Я ее еще чувствую», — ответил Данила. Он и в самом деле ее чувствовал, повисшей на локтевом креплении. Если бы не петля через шею, щит давно бы рухнул на землю. «Чувствуешь? Это хорошо». «Хоп». Клек спрыгнул с балки на пол. «Пошли, послушаем, что батька скажет». Клек уверенной походкой спустился по лестнице, но даже его шаг потерял былую легкость. Данила, шатаясь, плелся за ним. Схватка стенка на стенку обошлась Воиславу еще в троих убитых и двоих раненых, но костяк его обережной дружины сохранился почти. Пятеро воинов, кроме ходинца. В окровавленной броне, уверенные, безмолвные, они казались Даниле не людьми, а кем-то вроде богов или не совсем живых существ, которым неведомы ни страх, ни усталость. Казалось, они в любой момент могут вырваться из осады, убежать в лес, но остаются только из-за неумех ополченцев и отроков. Людей еще оставалось достаточно, чтобы поставить по паре человек у каждого окна и ждать нападения. Если викинги захотят нападать. Даниле не раз говорили, что викинги — это морские разбойники, волки, по сути, для которых главная добыча. Если противник силен, а добыча мала, они отступают. Если викинги Гуннара и были разбойниками, то очень уж злыми, принципиальными и настойчивыми. Они опять полезли на штурм, полные решимости покончить с упрямыми обережниками. И все это из-за нескольких кубков и мести за оскорбление Бога. В напарнике Даниле, но лучше сказать наоборот, конечно, достался Клек. Когда они заняли позицию, варяг протянул ему меч в ножнах. «На, держи. Того самого, на которого ты кинулся. Без тебя я бы его так легко не завалил». «Но я не умею», — пробормотал Молодцов, совсем как первоклассник, которому подарили велосипед. «Научишься. Из бойницы им работать удобнее будет. Держи, кому сказал». Данила вцепился в подарок здоровой рукой, прижав щитом ножны, вытащил на пяток сантиметров. Гладко отполированный клинок ответил ярким блеском. Молодцов против воли улыбнулся. «На нем кровь нашего брата», — как обухом по голове ударили слова Клека. «Смоем ее». Улыбка Молодцова превратилась в оскал. «Смоем». Держа меч за рукоять, Молодцов сбросил ножны на пол. Его оружие оказалось каролингским мечом длиной чуть меньше метра. Кончик закругленный, но заточенный, как и вся первая половина клинка. Что ж, хорошая вещица. Данила сдвоил меч и щит, дал рукам отдохнуть, а сам застыл в ожидании атаки. От первого копья, прилетевшего в окно, Данила уклонился. Второе смог поймать Клек, в который раз отправив обратно. К ним приближалась тройка викингов. Панцири, щиты, копья. Все как положено. Движения сыгранные, будто не трое людей к ним бегут, а единый механизм из хорошо подогнанных друг к другу деталей. Копье вылетело вперед-назад, как язык змеи. Топоры дружно ударили наискось. Данила принял удар на щит с отводом. Добавил мечом под ревку и сразу длинный выпад в лицо врага. Ага, не понравилось, прикрылся щитом. В ответ удар топором сбоку, почти параллельно земле. Жесткий блок мечом с доворотом корпуса и опять резкий выпад в подмышку. Молодец. Викинг отразил атаку, причем не щитом, а резко дернув руку назад, древком секиры. Хотел ударить щитом, но помешал косяк окна. Данила же на обратном движении чиркнул ему мечом по перчатке, едва ли кожу просек, но первое касание было его. А мечом, оказывается, работать классно, восторженно подумал он, ни на долю секунды не отвлекаясь от боя. Викинг выбросил вперед секиру, как копье. Вытянутое треугольное лезвие вполне могло проломить щит и прободить грудь. Данила выставил вперед щит, поставив его чуть под углом. Лезвие проехалось по выпуклой поверхности, топорище секиры высунулось над верхним краем щита. «Если вырез секиры зацепится за кромку щита, этот бык меня просто вытащит наружу», — понял Молодцов за доли секунды. Осталось принять решение, как этого избежать за оставшиеся мгновения. Сбросить, сбить оружие врага не было возможным, рука почти не работала. Бросить щит тоже не получилось бы из-за перевязи на шее. Оставалось... Данила поступил как рукопашник, точнее даже как боксер. Резко ушел в низкую стойку. Успел в нужный момент. Нурман резко дернул свое оружие назад и сам потерял равновесие. Данила распрямился как пружина, тут же атаковал. Враг закрылся щитом. Краем глаза увидел, что в Клека, отбивавшегося все это время сразу от двоих викингов, очень вовремя бьют копьем. Он даже не стал бить мечом, все равно замахнуться не было времени, а лишь выпрямил руку до конца и чуть повернулся всем телом. Нурман-копьеносец буквально сам напоролся на последнюю четверть клинка. Кровь из-под кольчужной перчатки так и брызнула. Викинг с ревом отдернул руку, а Клек с удвоенной энергией накинулся на оставшихся двух врагов, давая Даниле передохнуть. И как у него только силы сохранились. «Могу!» — крикнул Молодцов. Клек незаметным движением уступил ему место. Данила с прыжка ударил, сразу снес верхнюю кромку щита одному из врагов. Еще взмах, едва не отрубил руку с секирой. Едва и чуть не считаются, как говорил когда-то дядька-спецназовец на курсах. Пусть так, но на викингов это произвело впечатление. Перед Клеком и Данилой остался один подранный викинг с копьем, остальные принялись прорубать стену по краям от окна. А может, хотели притолоку обрушить. Железные дровосеки, блин. «Даниил, прикрой спину!» — крикнул варяг и сиганул наружу. Раненый викинг тут же шарахнулся от него в сторону. Данила последовал за Клеком, наотмашь рубанул Нурмана справа. Тот спокойно отбил меч. Последовавший удар Данила принять нормально не мог. Руки и щит уже безвольно висели на петле, а викинг и не стал мудрить. Ударил бесхитростно, но сильно, прямо в грудь. Доски щита разлетелись в щепки. Самого Данилу отбросило назад, на Клека. От сильной тягучей боли в поврежденной руке внутренности свело судорогой. Молодцов, собрав остатки воли, оттолкнулся от спины друга, отчетливо понимая, что теперь все. Без щита, раненый, против матерого викинга. Но это не означало, что можно опустить меч и прекратить сражаться. Викинг, поигрывая топором, что-то сказал по-своему. Один хрен непонятно. В голове Данилы забухал набат. Хорошо бы опять, как тогда на чистоколе на него нахлынуло. Нет, не получится, там другое было. А сейчас организм работает на автопилоте. Нурман выставил вперед щит, отвел руку с топором назад. «По ногам будет бить», — понял Данила и напрягся, чтобы подпрыгнуть и в последний раз атаковать. Викинг чуть довернул плечо, сейчас... Раздался короткий железный скрежет, а затем треск. Викинга повело в сторону. Он опустил щит. Данила увидел, что у него из подмышки торчит черное оперение стрелы. Нурман ткнулся рожей в стену. В него, между шеей и панцирем, воткнулось еще две стрелы. Гладкие, будто лаком покрытые. Молодцов оглянулся. На забороле стояли лучники. Нет, не те лесовики в шкурах, которые поплелись за гладкорезами-нурманами. Бойцы при мечах, в кольчугах и железной чешуе, в остроконечных шлемах. Свои луки они натягивали так, что те выгибались почти до плеч. Настоящие воины. Гридни. Гридни били Нурманов из луков не спеша, на выбор, как уток. Совсем скоро и Клек лишился своих противников. Это что же получается? Он, Данила Молодцов, останется в живых? Будет жить? Жить! Из тела будто выпустили напряжение, как воздух сквозь дырку. Разом накатила слабость, а вместе с ней настоящая волна эйфории и блаженства. Он будет жить. Меч сам выпал из руки. Данила упал на колени, то ли засмеялся, то ли заплакал. Его сзади приобнял Клек, потряс за плечо. Молодцов смотрел в небо. А солнце? Солнце сквозь тяжелые свинцовые тучи еще никогда не светило так ярко. Из терема выбежали воины. Шибрида, живой, Скорохват. Вояслав помог выйти в Уефасту. Будим, Жаворонок, Ламята тоже были рядом. Еще пара людей черняты. Это все?